храме стояло тихое гудение, как на пчельнике около Серегиной дачи. Снаружи приглушенно мелодично раздавался легкий и какой-то свадебный перезвон с колоколов. Полголоса переговаривающиеся люди неторопливо и целеустремленно передвигались по церкви. От входа к прилавочку, свечному ящику, там сосредоточенная мать Серафима вместе с высокой бледной Анной отпускали пахнущие медом янтарные восковые свечи и принимали записки о здравии и о упокоении, писавшиеся прихожанами тут же, рядом, за чуть-чуть покосившимся деревянным столиком, с нарезанными, видимо, вручную, листочками тетрадной клетчатой бумаги и пучком дешевых шариковых авторучек, торчащих из граненого стакана. Подавшие записки и купившие свечи прихожане передвигались в центр храма, где на узорчато резном, не иначе Семеновой работы, аналое, лежала старинная, без оклада икона, утопающая в окружении с удивительным вкусом подобранных, деликатно и в то же время богато мерцающих живых цветов. Ай да Нина, молодец! Степенно покрестившись и поцеловав эту икону, люди ставили разной величины свечи на два больших, стоящих наподобие почетного караула с двух сторон от икон подсвечника, молились и растекались далее по храму живым перешептывающимся ручейками, другим иконам и другим подсвечникам. Так продолжалось какое-то время, пока очередь у свечного ящика не истаяла почти полностью. Мать Серафима, оставив Анну в одиночестве, не скрылась за боковой дверью центрального алтаря, а прихожане в большинстве своем не закончили обряд расставления свечей и целования икон. Колокола снаружи смолкли. Я потихонечку пробрался в переднюю часть храма и тихой мышью проскользнул в левый угол, где за старинной тусклой крещальной купелью, покрытой увенчанной маленькой луковкой с крестом-крышкой, мой зоркий глаз приглядел простую деревенскую лавочку. А вдруг с непривычки устану? К тому же, по моим расчетам, из этого уголка мне будет хорошо видно все происходящее. «Правильно, Лешенька, хорошее место выбрали», — раздался радостный шепот, неизвестно как оказавшийся рядом Клавдии Ивановны. «Я завсегда от уточки становлюсь». Место действительно было удачным. Передо мной справа, на возвышении, в альбомах по древней архитектуре, называемом «Салия», раскрывалась панорама иконостаса, старого, с глубокой горельефной резьбой, изображающей виноградные грозди, перемешку с виноградными же листьями и другие, более мелкие растительные орнаменты. Позолота иконостаса потускнела от времени, местами даже слегка подшелушивалась. Иконы всех четырех возносящихся к куполу рядов иконостаса были темные, с просвечивающей сквозь тускло-коричневую олифу бледной зеленью фона и посверкивающими проблесками глазных белков. От икон веяло строгостью и теплотой. В правом углу иконостаса, подгороженном иконами закуточки, собрались, очевидно, певчие, мужчины и женщины, человек, наверное, 12. Большинство скромно, по-городскому одетые. Среди них несколько явно деревенских старушек и две тоненькие девочки-подростка. Мальчик лет 13, в несколько длинной ему золотой церковной одежде, раскладывал какие-то книги на широком деревянном аналое, разделенном на этажи речками-полочками. «Сереженька, который в стихаре мальчик, наш соловушка звонкий, псаломщик, именинник ведь завтра, ангелочек наш чистый», — шепотом пояснила Клавдия Ивановна. «Родонежский-то чудотворец Сергий, Сереженькин ангел-покровитель». «Так, завтра праздник Сергия Радонежского?» «Его, его, Алешенька, всероссийского нашего игумена, столпа русского монашества, исцелителя девочки моей, Катеньки Милостливого. Вон она сама, видишь, поближе к его иконе с мощевичком встала. Молится, голубушка моя многострадальная». Посмотрев, я увидел Катю, медленно и сосредоточенно накладывающую на себя крестное знамение. Весь ее облик был воплощенная кротость и молитва. «Господи, помоги ей!» — подумал я и перекрестился. Внезапно, вслед за шорохом, открываемой в центральных царских вратах алтаря завесы, приглушенный рокот прокатился по храму, и все стихло. Ярко вспыхнуло и засияло начищенное Флавианом паникадило. Плавно распахнулись створки царских врат, Тягучий смолистый аромат ладана легким облаком выплыл из алтаря и распространился по всей церкви. Мерное позвякивание кадила в алтаре было единственным звуком, замершим в благородном молчании храме. Позвякивание смолкло. Слава святей и единосущей и животворящей неразделенной Троицы всегда, ныне и присно во веки веков, прозвучал неожиданно сильный, чистый, звучный, сдержанно ликующий юношеский звонкий голос Флавиана. Аминь, мягко, чуточку тягуче, приглушенно, благородно, и в то же время внутренне мощно отозвался хор. Стоящие в храме дружно закрестились и закланялись. «Придите, поклонимся Цареве на нашему Богу! Придите, поклонимся и припадем Христу Цареве нашему Богу! Придите, поклонимся и припадем самому Христу Цареве и Богу нашему! Придите, поклонимся и припадем к Нему!» Ангельски восторженное трехголосье, взлетевшее из алтаря над храмом и охватившее, казалось, весь призываемый на поклонение любящему Создателю сотворенный им мир, отозвалось в моем сердце, вспыхнувшим желанием не просто поклониться, а именно припасть, припасть и сердцем, и телом, и всем моим существом к Нему, Царю и Богу моему, да-да, именно так я пронзительно ощутил сейчас, Царю моему и Богу моему Христу. Опустившись коленями на истертые, скольких уже преподавших видевшие, каменные плиты пола, я прижался лбом к их прохладной шероховатости и ощутил радостную причастность ко всем здесь стоящим и кланяющимся, и ко всем здесь стоявшим и кланявшимся и преподавшим к нашему Творцу во все века жизни этого храма православным. И я тоже, Твой Господи. «Благослови мои, благослови души моя Господа!» Серебряным колокольцем прозвенел голосок именинника Сережи, и хор подхватил густым тягучим распевом. «Благослови си, Господи!» На солью из царских врат выплыл отец Флавиан, и я поразился его внезапному преображению. Вместо недужного, прихрамывающего, усталого толстяка явился облаченный в зелено-золотые сверкающие доспехи, умудренный в боях, величественный полководец, могучий богатырь, преисполнены силы и достоинства, священник Бога Вышнего, неторопливо и благоговейно совершающий священнодействие, воскурение благоухающего фимиама. Под тихо струящимся распев древнего песнопения Флавиан твердой поступью прошествовал в обе стороны от растворенных царских врат, останавливаясь перед каждой иконой и с благоговейным поклонением совершая перед нею крестообразное кождение. Затем, став на амвоне, покадил в сторону хора, ответившего на это полупоклоном, и, повернувшись к молящимся, веерообразно охватывая кождением весь храм, негромко возгласил: «Дух святых найдет на вас, и сила Всевышнего осенит вас. Дух твой благий наставит нас на землю праву», — мягким рокотом прокатился по храму ответ молящихся. «Той же дух содействует нам вся дни живота нашего», — прошептала рядом со мной склонившаяся к кадящему священнику Клавдия Ивановна. Сойдя со ступеней амвона, Флавиан направился в противоположную от меня сторону и, обходя храм по часовой стрелке, продолжал кождение икон и молящихся, то и дело выглашая: «Дух святый найдет на вас», — слыша в ответ: «Дух твой благий». Атмосфера богослужения, охватившая меня непередаваемым ощущением патриархальной древности и в то же время какой-то вневременности происходящего, отзывающиеся резонансом в глубинах души звуки священных песнопений, трепет свечей, сияние паникадила, терпкий аромат душистого ладана, поражающее единство чувств, движений, внутренней собранности молящихся — все это было пронизано невидимой, но явственно ощущаемой созидательной божественной силой. Другой, неведомый прежде мир, мощно разящий душу богатством своей красоты, — окружал меня со всех сторон, и я, ощущая себя почти иностранцем в этом царстве Церкви Христовой, в то же время чувствовал, что здесь я дома, именно здесь, среди этих людей, среди этих звуков и света, в этом пульсирующем море, море Божьей любви. Когда Флавиан, проходя мимо меня в своем торжественном великолепии, блеснул в мою сторону ласковым лучиком взгляда и окатил нас с Клавдией Ивановной клубом кадильного благоухания, я, преклонив голову, как бы уже и привычно ответил: Дух твой благий заставит нас на землю праву».